Часть пятая. В тот день что-то неумолимо изменилось. Быть может, сама Кора, но скорее остальные обитатели призрачного общежития. Они вдруг стали такими почтительными, перестали избегать ее и пытаться при любой возможности раствориться в стене. Секрет был прост, как и все в этом мире. Теперь духи ждали помощи. Кто-то хотел поскорее уйти в неизвестность, другие надеялись через смотрительницу передать весточку живым родственникам или разузнать про важные их призрачным сердцам вещи. Кора оказалась завалена просьбами, которым не было ни конца, ни края. Но главные перемены коснулись задиристого пакостника Гвида. Он исчез, затаился в своем пыльном углу. Больше никто не подбрасывал ей на порог мусор. Не стучал в стены, не пытался напугать. Кора решила, что это к лучшему. Тем более новые задачи полностью захватили ее внимание. Навязанная обманом должность неожиданно стала призванием. Кора чувствовала, что меняет мир в лучшую сторону. Конечно, оставалась еще работа в кафе «Восторг». Владелица попросила научиться рисовать на кофейной пенке. И Коре пришлось пересмотреть уйму видеоуроков на эту тему. Плюс теперь, когда секретность рухнула, Лиза требовала много внимания, засыпая звонками с утра до самой ночи. Монотонная жизнь, тянувшаяся со смерти отца, заиграла новыми красками. Единственной проблемой оставались друзья из художественного кружка. Их забота о здоровье Коры местами начинала напоминать гиперопеку. Это было приятней, чем игнор или затаённая обида. Но иногда Кору так и подмывало рассказать правду. «Они же мои сверстники. Они должны поверить. Что плохого в тайне, разделённой с друзьями? Никто ведь не говорил, что надо держать язык за зубами». Но каждый раз Кора вспоминала обо всех кошмарах, случившихся с ней в общежитии номер 37, и умолкала на полуслове. В жизни наступал новый период. Время принятия своей судьбы. Ноги ужасно крутило. Мироздание весьма разумно предусмотрело для усопших возможность переосмыслить грехи и проблемы перед отходом в загробный мир. Но то, что именно Коре впоследствии ради этого приходилось лезть через забор жилого дома, чтобы освободить запертую в сарае собаку нового постояльца, слегка напрягало. Хотя Кора старалась не жаловаться. Новое открытие не заставило себя ждать. Мой крошка-тапочек оказался здоровенной немецкой овчаркой. Пес чуть не сбил с ног, когда Кора отодвинула засов. Его бурная радость сопровождалась лаем, потоком слюны и прыжками, что было вполне объяснимо. Бедный пес оставался в заперти целую вечность из-за того, что владелец внезапно умер от сердечного приступа прямо в очереди за хлебом. Коре потребовалось немало усилий, чтобы усмирить тапочка и отвести его к новым хозяевам. Но зато теперь, с чувством выполненного долга, она могла вернуться домой. «Э, модница!» — свистнул кто-то за спиной. «Ну обернись, чё ты?» А ведь до общежития оставалось всего полквартала. Кора вздохнула и скептически скрестила руки на груди, приготовившись к худшему. Ее нагнали несколько парней лет 20. Те самые, что несколько раз приходили в восторг с целью поиздеваться над персоналом кафе и не дать сотрудникам выполнять свою работу. Марья Федоровна так и не смогла ничего с этим сделать. Пока хулиганы ограничивались насмешками, их действия оставались в рамках закона. Самый старший из парней, прозванный дружками Серым, попытался обнять Кору. «А чё сегодня без марафета? Где траурные ленты? Где чипцы? Непорядок, подруга!» Кора сбросила руку со своего плеча и сказала: «В них не слишком удобно проникать на чужую собственность». Услышав это, хулиганы загоготали, посчитав ответ хорошей шуткой. Прохожие косились на них с осуждением. Правда, ничего не говорили. Кора попыталась уйти, но ей помешали, преградив дорогу. «А чё ты от нас убегаешь?» Кора тоскливо покосилась на проржавевшую калитку. «Еще чуть-чуть, и меня никто бы не смог достать». «Скажи, мы что-то плохое сделали? Может, я тебя лично обидел?» Продолжал упорствовать Серый, лоснясь от удовольствия. В уличном свете можно было пересчитать все пунцовые прыщи у него на лбу, распухшие, точно проснувшиеся вулканы. «Отстань, а?» «А ты что, а?» Кора растерялась. В прошлом она редко сталкивалась с хулиганами. В школе никого не волновал внешний вид учеников или увлечения. К тому же почти всегда рядом была машина родительского гнева по имени Лиза. Коре вдруг страшно захотелось, чтобы неподалеку оказался Тим. Уж он точно знал, как таким типам нужно отвечать. Мимо пробежала серая кошка. Кора увидела мелькнувший под ногами пушистый хвост и синие глаза. Две бесконечные галактики. В голову пришла шальная мысль. «Мальчики, может, вам денег дать? Я тут рядом живу, могу принести заначку, только отстаньте». Они переглянулись, поначалу не поверив такой щедрости. «Идем, идем, тут недалеко. Я вас даже чаем угощу», — настаивала Кора, торопясь попасть на территорию общежития. Хулиганы шли следом, перешептываясь и улыбаясь, а Серый со смехом крутил у виска. «Смейтесь, смейтесь. Если повезет, вы надолго запомните этот день». Как только они впятером вошли во двор, Кора почувствовала умиротворение. Она не знала, что нужно делать, но догадывалась. «Ну, чё ждёшь?» — спросил главный остряк компании. «А им ведь действительно собственные действия кажутся смешными. Они наслаждаются, изводя тех, кто не может дать сдачи. Считают себя правыми, так же, как и Гвида. И иногда это ужасно бесит». «Слышь, Серёг, я чё-то этого дома не припомню», — дёрнулся низкорослый парень в очках, начав оглядываться. «Мы это где?» Серый лишь отмахнулся. «Помолчи. Так где обещанные деньги? Мы ждем. Я даже готов забыть дорогу в ваше милое заведение, если сумма меня порадует». «Тут вроде пустырь был, да?» — подал голос другой хулиган. Кора мягко улыбнулась. На крыльцо вышла Гортензия, и ее появление было как раз кстати. Жестом подозвав старушку, Кора театрально повела руками. «Минуту внимания. Я лишь хочу представить вам мою давнюю знакомую». «Только этого не хватало. Чё ты несёшь?» — спросил Серый, начав нервничать. Ему и самому явно казалось странным стоять у этого явно нежилого дома в окружении, откуда ни возьмись, появившихся кошек. Их были сотни. Кошки неподвижно сидели вдоль ограждения и на ступенях у входа, выглядывали из кустов, а глаза вспыхивали белым огнем, как светоотражатели на велосипедах. «Просто хочу ее порадовать», — объяснила Кора, украдкой подмигнув соседке. «Ее зовут Гортензия. Она живет здесь уже много лет. Совсем истосковалась по общению. Захотелось, чтобы эти парни смогли увидеть призрака. И они смогли». Взгляды обратились к мертвой кошатнице. Глупые, непонимающие, но неотрывные. «Да, давненько меня никто не навещал», — согласилась Гортензия, поправив соломенную шляпку. «Больше полувека, если не ошибаюсь. Совсем уж одичала старая, не обессудьте». «Так и деньги», — продолжил настаивать Серый. Ему точно не терпелось убраться отсюда. Иррациональный страх, кажется, походил на иголку в кроссовке, что вонзалось все сильнее и глубже. Иначе как было объяснить усиливающееся подергивание правой ноги? Немигающий взгляд котов, их мертвенная неподвижность, подчеркнутая игрой ветра в шерсти, нервировала хулигана, но Кора все оттягивала момент. «Как невежливо», — сказала она. «Вас пригласили в гости, а вы все о деньгах да о деньгах. Деньги, пыль, они ничего не значат в масштабах вселенной. Их не возьмешь с собой на тот свет. Вот вам, Гортензия, они пригодились?» Резко приблизившись, хотя ноги под пышной юбкой при этом даже не пошевелились, старушка потянулась к своей изящной шляпке. «Верно, дитя мое, меня уже ничто не греет. Кровь застыла, жилы опустели, хотя...» Пышные цветы водопадом устремились вниз, обнажая лысую голову. И если раньше хулиганы могли крепиться, думая о легком заработке, то теперь явно едва сдерживали крик. Под головным убором не было макушки. Совсем. Ее место занимал гладкий срез, такой ровный, точно сделанный бензопилой. Внутри, в земляной массе, копошились белесые черви. Омерзительное зрелище подогревалось ощущением, что сама голова казалась ненастоящей. Вместо нее была яичная скорлупа с нарисованным поверх женским лицом. Гортензия с улыбкой медленно полезла внутрь и, поворошив содержимое, нашла кошелек. Стряхнув с него белесого опарыша, протянула хулиганам. «Можете взять, он мне не нужен», — произнесла она, наклоняясь так, чтобы они могли хорошенько рассмотреть содержимое черепной коробки. «Но за должком я потом приду. Лично». Первым не выдержал очкарик. Завопив от ужаса, бросился к калитке, но споткнулся об рыжего кота под ногами и упал плашмя, продолжив кричать. Остальные пятились от старушки, крестились и умоляли отпустить их. «Вы сами пришли?» — удивилась Гортензия. Ее кожа стремительно серела и трескалась. «Сами захотели денег. Теперь, кажется, поздно. Будете должны». «Не хотите?» — подсказала Кора, возникнув рядом. Усилием мысли она отодвинула засов калитки, чтобы парни смогли сбежать. Одновременно удивилась, как легко это далось. «Не трогай меня, чумная!» Фальцетом взвизгнул Серый. В два прыжка он преодолел расстояние до выхода и вывалился наружу в реальный мир. За ним на карачках, спотыкаясь и поскуливая, следовали приспешники. Кора откуда-то точно знала, что спустя время они не вспомнят, что же их так напугало. Но до конца жизни будут вздрагивать, проходя мимо 37-го, и трястись при виде Коры. Она это чувствовала тем самым мистическим чутьем смотрительницы. Гортензия повернулась и изящно поклонилась. «Браво, браво! Это было гениально!» Кора осыпала старушку аплодисментами, довольно хохоча. «Театральные навыки так просто не забываются», — скромно призналась та, возвращая голове привычный вид. «Давненько я не играла для живых зрителей. Спасибо за это. Но детишек все равно жалко. Может, стоило как-то помягче?» «Ничего, будет им уроком». Они с Гортензией вместе поднялись по ступенькам, зашли внутрь. Коты Мурлыча следовали за хозяйкой, и Кора впервые думала о том, как животные могут проходить в царство мертвых. «Они тоже мертвы», — угадала ее мысли соседка. «Но, в отличие от людских, души котов предпочитают оставаться в вашем мире. Так им привычнее. А я с детства люблю живность, так что и после смерти меня окружают коты». «А другие животные? Что с ними?» «Вот уж не знаю. Может, для каждого вида есть свой кусочек рая. В любом случае, кошки всегда немного тут и немного там. Они рождены многолинейными». Кора не поняла, что это значит, но все равно для приличия кивнула. «Дорогуша, раз уж я тебе помогла, будь добра, выполни мою просьбу». «Да. Навести нашего общего знакомого. Бедный вороненок не выходит из каморки столько дней. Я начинаю беспокоиться». «После всего, что он натворил?» — вяло взбрыкнула Кора. «Да лучше гнилой апельсин съесть». «Знаю, но ты ведь смотрительница». Мудро улыбнулась Гортензия, поправляя шляпку с цветами. «Первая настоящая смотрительница, которая заботится о призраках этого дома». Пришлось согласиться, хотя эта идея и вызывала зубной скрежет. Отметив, что до ночного прилива еще много времени, Кора пошла оповещать владельца тапочка, что тот может спокойно покинуть бренный мир. Ведь долг смотрителя призрачного общежития состоял в том, чтобы духи могли уйти дальше. Без сожалений. Неприятный визит откладывался настолько, насколько позволяли приличия. Кора переделала кучу домашних дел, постирала наряды в жуткой прачечной, находящейся в подвале без окон, научилась рисовать пастелью и сходила с друзьями на пробежку. Им жутко хотелось укрепить ее слабый иммунитет. Но вот время пришло. За целый день ей никто не позвонил и не пришел в комнату с очередной просьбой. И Кора сдалась. Собрав гордость в кулак, она спустилась на первый этаж и постучала в каморку. Внутри что-то ерзало, нечто массивное, мягкое и гадкое. «Открой! Есть разговор!» — буркнула Кора, с трудом заставив голос звучать ласково. Ответом было молчание. Гвида не собирался сдаваться без боя. «Открывай! Все хотят, чтобы мы поговорили. И мы это сделаем. Знаешь, о тебе волнуются. Не я, конечно, но другие. Ну давай, я не буду торчать тут целую вечность. И если ты не забыл, я умею вскрывать чужие двери. Это мое право как смотрительницы. Так что не заставляй ломать барьер». Под конец она даже слегка вспылила и пнула порожек носком. Гвида не захотел по-хорошему, и Коре пришлось залезть в сумочку и достать оттуда кисть. Нарисованная дверная ручка мгновенно стала настоящей. Нажав на нее, Кора открыла каморку. В лицо ударил порыв ледяного ветра, растормошив волосы, собранные в подобие короны косы. Внутри расстилалась бездна, уходящая вниз. Это была бесконечная холодная пещера, увитая толстыми паучьими нитями, а центр представлял собой склизкое нечто. Оно ворочалось, стонало. Почувствовав свободу, оно с воем устремилось на свет, прямо к Коре. Паутина содрогалась, ходила ходуном, пока существо карабкалось наверх. Последний рывок, тонкие, как иглы пальцы, потянулись к глазам девушки и замерли всего в нескольких миллиметрах. «Привет, Гвида!» — саркастично поздоровалась Кора и, не подумав, отступить. «Здравствуй, пастушка! Чем обязан такой чести?» Склизкая пленка лопнула, выпустив наружу взъерошенную рыжую голову с глупой ухмылкой на губах. Дух развернулся так, чтобы их скорые глаза были примерно на одном уровне, и кокетливо подмигнул. «Надеюсь, причина серьезная? Я так крепко спал!» «Ага, ага. Тут остальные спрашивают, почему ты перестал их доставать?» «Где мусор, рассыпанный по коридорам? Где дохлые птицы у меня на пороге? Никто больше не пишет пошлое ругательство в туалете несмываемым маркером?» «Скучаете?» — сентиментально пролепетал Гвида. «Ах, мамочка, они наконец-то признали мои таланты! Я знал, я верил, что этот день настанет!» «Что произошло?» — прервала восторженную болтовню Кора, догадавшись, что это затянется на целую вечность. «Ты избегаешь меня с того момента, как я отпустила первых духов. Неужели боишься, что и тебя выгоню? Тогда успокойся. Это не в моей компетенции». Наоборот. С синюшного лица исчезла напускная веселость. Он выскользнул из паутины наружу и захлопнул за собой проход в каморку. «Что, прости?» «Ты ведь уже поняла, зачем это место существует. Нельзя покинуть реальный мир, если у тебя есть незавершенные дела или потаенные страхи». «Тут есть время все обдумать», — согласилась Кора, не поняв, к чему паук клонит. «Да-да, отпустить злобу, простить близких. Какая прекрасная задумка!» Гвида с неожиданной ненавистью посмотрел в потолок. Спина и холка шли рябью, точно сдерживая поток блестящих черных перьев, таящихся за фальшивой человеческой оболочкой. «Ты ведь уже давно здесь», — вспомнила Кора. «Сколько примерно?» «Не знаю. Не считал». Гвида хлопнул в ладоши. Гнев прошел так же быстро, как и радость. «Вот чего не пойму, так это зачем они выбрали тебя? Такую глупую, плаксивую, жалкую девчонку». «Спасибо». «Ты даже не успела пожить толком. Но тебя сходу бросили в бездну, чтобы решать чужие проблемы. Проблемы тех, кто видел гораздо больше». «Быть может, у меня талант?» — предположила Кора сумрачно. «Ха-ха, и то верно». Они застыли друг напротив друга. Кора мысленно ругала себя за то, что не взяла соль, и готовилась к худшему. Гвида думал о чем-то своем. «Знаешь, я был знаком с другим смотрителем», — продолжил он внезапно. «Он чем-то напоминал тебя, такой же невзрачный, ненужный реальному миру человечек. Его обманным путем заставили подписать договор. Бедняга долго не мог понять, что кругом творится». «О, а что с ним стало?» «Сошел с ума. Ровно через месяц. В ту пору люди были впечатлительные, не то что сейчас. Тогда я еще верил. Впрочем, не важно». Гвида хмыкнул и повернулся на носках. «А ты в курсе, что мы ведь можем видеть, как меняется мир? Хоть это и клетка, но в ней хотя бы есть щели». Что-то в беззаботной болтовне ворона смущало Кору. «Почему ты живешь в каморке? Где твоя комната?» «Угадай. Это связано с твоей ненавистью к смотрителям?» «Горячо». «Он не смог помочь тебе? Не смог выполнить посмертное желание?» «Ай, тот старикан даже не стал нас слушать. Бегал туда-сюда, дрыдал в углу». С удовольствием вспомнил Гвида. «Славные были времена». «Тогда что? Я не понимаю, если только...» Она ухватилась за ниточку осознания. «Ты не знаешь. Не знаешь, что тебя удерживает. Или не помнишь?» Призрак медленно, вдумчиво поаплодировал. «В точку. Нельзя покинуть общежитие, если ничего о себе не помнишь. Такие вот правила. Я проторчал здесь целую вечность. Наблюдал за тем, как вереницы умерших появляются и растворяются в небытие, пока я остаюсь на месте. Без прошлого, без будущего. Прекрасная участь!» Затем, не удержавшись, вдруг вцепился в Кору. «Но ты как-то смогла освободить ту ненормальную. Узнала, кто она и как умерла, хотя вы даже не были знакомы». «Верно. Это все меняет. Я много думал. Почему бы не попробовать? А что я теряю?» Гвида схватил Кору за лицо, приблизил к себе и страстно прошептал. «Мне нужна твоя помощь, пастушка. Я перестану тебя доставать, если поможешь в одном дельце». «Хочешь узнать, кем ты был при жизни? Это я уже поняла». Узнав истинную причину его странного поведения, она перестала вырываться. «Все равно бесполезно». Хватка призрака чем-то напоминала момент, когда кожа на морозе примерзла к железу. «Да, огонь и пропасть, конечно, хочу. Ты поможешь мне, я помогу тебе. Ты ведь хочешь понять, как отсюда свалить, не так ли?» Она замялась. «Я прав?» «Да, возможно». «Согласна. Она согласна, все это слышали. Значит, мы теперь друзья. Можешь звать меня Гвидончик. Как, наверное, называла меня матушка. Или, о боже, только не ты, как все остальные. Осталось лишь закрепить наш уговор чисто дружеским поцелуем». Он вдохновленно потянулся к ее губам, и Кора поняла, что с нее хватит. Оторвав липкие ладони от щек, она отбежала на безопасное расстояние, поправила прическу и только затем сказала: «Обойдемся без формальностей. Я обещаю, что постараюсь узнать что-нибудь. А ты с этого момента будешь помогать и докладывать обо всем, что происходит в общежитии в мое отсутствие. Уловил? Договорились?» Гвида замер, будто бы прислушиваясь к чему-то. Затем удовлетворенно улыбнулся и послал воздушный поцелуй. «Ты поклялась, пастушка? А в этих стенах нельзя нарушать обещания. Помни об этом. Больше никаких жвачек в волосах и тараканов в тапочках. Ведь мы связаны». С этими словами он шагнул в каморку и провалился куда-то вниз. Дверца с жутким скрипом захлопнулась. Кора выдохнула. «Интересно, сегодня я больше приобрела или все же потеряла?» «А можно Фиксика?» — спросил мальчик в новёхонькой школьной форме, оглянувшись на отца. Близился учебный год, и жители Чеховска в спешке готовились к нему, словно к природной катастрофе. «Тебе можно все», — Кора вымученно улыбнулась. «Но мне потребуется время, так что вам придется подождать». Получив заказ на какао с пенкой, Кора полезла в интернет. «Как там было сказано? Фиксик?» В такие моменты Кора чувствовала себя старой. Это было сложное ощущение, возвращенное на удивление с примесью грусти. «Когда в последний раз я смотрела мультики? Наверное, тогда же, когда я лентяйничала. Очень давно». Был обычный рабочий день. Из кухни шел пар, шумела вода в посудомойке. Ничто не предвещало беды. Мысли были далеко, где-то в том времени, когда Кора поддалась на уговоры начальницы попробовать что-нибудь новенькое. А пенка все никак не желала удерживать рисунок из корицы. Но через секунду Кора внезапно ощутила укол беспокойства. Грохот и звон посуды громом обрушились на кафе с кухни, напугав и персонал, и посетителей. Вдруг их сменил оглушительный визг. Источником, без всякого сомнения, была Настя. В зале начали взволнованно перешептываться. «Карина, проверь!» — рявкнула Марья Федоровна, бросившись успокаивать посетителей. Кора метнулась от прилавка к приоткрытой двери, за которой теперь зазвучал нервный плач. В задымленном помещении словно взорвалась граната. Обычный человек никак не мог сотворить такой бардак. Большая часть посуды разбилась, осколки ровным слоем усыпали мокрый пол. Пара подвесных шкафчиков болталась на соплях. От плиты шел черный дым, а в центре хаоса, забившись под стол и заткнув уши пальцами, сидела Настя. Кора приблизилась, краем глаза отметив, что ее любимое изумрудное платье, выданное Насте в качестве униформы, безнадежно испорчено майонезом. «Что случилось? Эй!» Когда Кора пролезла под стол и коснулась содрогающейся спины, Настя дернулась так, что стукнулась затылком о столешницу, чуть не перепугав саму Кору. «Нет, я не хочу смотреть, не надо!» Жалобно кричала, размахивая руками. Что было странно, глаза она так и не открыла. «Это я! Кора?» «Да! Ты... тут больше никого, кроме тебя, нет?» «Да кто здесь может быть?» Захотела воскликнуть Кора, но неуловимое предчувствие снова сработало. Она ощутила знакомый запах. Гниение. Влага. Волосы Насти источали вонь. Так пахли владения одноглазой рыбы. Затем заболела грудь, обледенел учительский харысхал. Кора ойкнула, рывком вытащила его наружу и попыталась оглядеться. Вокруг творилось что-то нехорошее. «Нет!» — Настя схватила за плечо и судорожно прошептала. «Не смотри! Не делай то, что оно хочет!» Лицо было искажено ужасом, рот съехал в сторону. А пальцы, перепачканные в муке и соусах, больно сдавили кожу. В этом жесте была такая отчаянная уверенность, что казалось, официантка готова вырвать Коре глаза, лишь бы та не совершила непоправимое. «Что случилось? О ком ты говоришь?» Кора твердо знала, что должна выбить признание, пока не пришла начальница. «Настя, что случилось? Я пыталась его остановить, веришь? Я пыталась. Сначала это было забавно, как будто игра, но потом... потом она стала настойчивее. Думала, я ее знаю и ждала совсем другого результата, но все было ошибкой». С каждым вздохом в голосе Насти было меньше рассудка и больше истерики. Она словно балансировала на тонкой нитке, и та готова была лопнуть. «Я не допущу, чтобы она упала». «Ну уж нет». После этого Кора с трудом вылезла из-под стола, вырвавшись из схватки работницы, которая снова зажмурилась. Огляделась. Везде лежали мусор, раздавленные продукты, осколки стекла. Пройдясь вокруг центрального стола, Кора заметила кое-что интересное. Пятна соуса в виде ладоней. Они какое-то время шли вдоль стены, потом исчезали перед приоткрытой форточкой у потолка. Будто кто-то решил показать трюк и пройтись на руках, но по пути испачкался. Только вот пальцев у отпечатков было по 6. Кора нахмурилась. Это не могли быть следы самой Насти. только если бы она умела отращивать лишние части тела. Тогда откуда это? Новый призрак? Но если догадки верны, то к чему подобная демонстрация? И зачем он достает живого человека? Сколько вопросов! Кажется, с момента заселения в призрачное общежитие жизнь выбрала неверный курс и все дальше стала уходить в темную чащобу. «Вылезай», — сказала Кора. «Здесь никого нет». Но Настя больше ни на что не реагировала. Зашла Марья Федоровна, всплеснула руками, громко выругалась и поспешно вызвала скорую. Приехала машина, и девушку забрали в областную больницу. Лишь когда ее положили на носилки, Настя на миг ожила и громко произнесла: «Оно не то, чем кажется!» Затем ей вкололи успокоительное. «Бедная девочка!» — сухо произнесла владелица кафе и принялась оценивать понесенный ущерб. «Совсем потерялась. А я ведь говорила, что ее увлечения до добра не доведут. Теперь будет работать бесплатно до конца жизни. Столько посуды угробила! Эх! Какие-какие увлечения?» Кора подалась вперед, почувствовав, что это важно. «Ой, да какие увлечения могут быть у молоденькой дурочки? Гадания, карты эти, таро, вот! К покойникам ее тянуло, как будто там намазано. Думаю, это после школы началось. Надо ее матери позвонить». Марья Федоровна раздосадованно взмахнула полной рукой. Ее больше беспокоил разгром кухни, чем предстоящий неприятный разговор. А вот Кора не могла пропустить сказанное мимо ушей. Уж больно странным было совпадение. «Скоро вокруг меня все будут видеть призраков». Нет, работа определенно накладывала отпечаток. А раз так, надо было узнать, как помочь бедной Насте избежать незваных гостей с того света. К Чеховску подступала осенняя прохлада. Это проявлялось не в цвете листвы или плотности облаков, периодически закрывающих солнце, но в какой-то пронизывающей ноте, что вклинивалось в потоки южного ветра, обдувавшего каждую улочку крохотного городка. Лето еще держалось, но уже чувствовалась его усталость. Шли дни, близилась дата Лизиной вечеринки. Кора сидела у корня могучего дуба и устало слушала жалобы хромого Филиппа, призрака 80-летнего сторонника конспирологических теорий и правительственных заговоров. «На нас ставят эксперименты. Говорю же, в этом точно замешаны американские лучи смерти и похитители душ. Недавно я пытался навестить мою единомышленницу, дорогую Танечку, из 60-й комнаты, но наткнулся на пустоту. Таня куда-то делась, и я точно уверен, что ее забрали на опыты. Они хотят узнать секрет вечной жизни». «Ну а от меня-то вы чего ждете?» — спросила Кора, думая, что дорогая Танечка давно могла отправиться дальше вверх по лестнице, но вслух этого не сказала. Призрак обиженно надулся. «Узнайте, когда это все закончится? Я устал здесь торчать. Мне не нравится местное необразованное стадо». «Ага, а еще тот факт, что духи не могут пользоваться интернетом». «Узнаю. А вы, как я и просила, должны больше думать о прошлой жизни. Иначе рискуете застрять в призрачном общежитии еще на пару лет. Видели Гвида? Вот. Будете таким же». Он замолчал, переваривая услышанное. Коре стало немного стыдно. Бедняга ведь действительно страдал, лишенный многих привилегий живого человека. Еще и потерял семью, состоявшую из двух бывших жен, 5 детей и более чем 10 внуков. «Звали?» С громким треском рядом материализовался рыжий призрак. Увидев его, Филипп, прозванный хромым за странную походку, охнул и растворился в воздухе. «Как я его? Лучший помощник на свете!» — довольно произнес Гвида. В последнее время он вел себя крайне навязчиво и льстиво. Должно быть, цепляясь за новообретенную надежду. Кора отряхнула подол от капель росы. Мысли то и дело возвращались к случаю на кухне, но она не решалась спросить про это у знакомых духов. Теперь же, когда паук был ее должником, решила не упускать такую возможность. Хлопнув по земле рядом с собой, произнесла: «Будь любезен, посиди со мной». «Надоели эти нытики, да?» «Понимаю. Я с ними варюсь в одном котле уйму времени. И если б можно было умереть повторно, будь уверена, они бы загнали меня в могилу». Хихикая над собственной незатейливой шуткой, призрак опустился справа от нее. «Как вымахал-то! А я ведь помню этот дуб еще ростком. Вот что бывает, когда растешь на мертвой земле». «Мне нужен твой совет», — издалека начала Кора. «Спрашивай, я воплощение слуха». На нечесанной голове вдруг выросли уши слоновьих размеров, отчего вспомнились Вовка и его портрет, созданный Златой. Кора невольно рассмеялась. «Перестань! Речь пойдет о серьезных вещах. Скажи, ты знаешь что-нибудь о мстительных духах?» «Тех, кто может вредить окружению или являться обидчиком во снах?» «Да». «Это выдумки. Вне мест, подобных этому, призрак умершего слаб и незначителен. Максимум, что он может, это двигать мелкие предметы, вроде монет или штор». «Но должны же быть исключения. Ты вот можешь поднимать вещи в воздух, а старуха с внуком могла отбрасывать меня усилием воли». «Это другое. Каждый из случаев происходил внутри общежития. Можешь представить его как огромный аккумулятор, поддерживающий в нас подобие жизни. Некоторые таланты этим пользуются. Но снаружи они все не более чем тень». «Тогда не понимаю». Кора рассеянно положила руки на блокнот, куда записывала просьбы постояльцев. «Есть девушка, которую вроде как достает некое существо. Оно заставляет ее прятаться, а само тем временем ломает вещи». «Бредово и маловероятно. Мы можем мучить лишь тех, кто нас видит». «Знаю, я тоже так считала. Но с другой стороны, я видела погром, и Харысхал был холодным, как ледышка». Она потянула за веревочку, освобождая кулон, и Гвида весь передернулся. «Убери, глаза режет! Где ты их берешь?» «Ну, одни на рынке купила, а этот мне дал учитель». «А ведь точно. Антон Иргисович еще говорил, что его бабушка была настоящей шаманкой. Она могла знать, кем являлся Настин невидимый преследователь». «Спасибо, ты очень помог. Теперь я знаю, что делать». «Эй, а как же я? Мне ведь тоже интересно. Скажи, что придумала». Но Кора уже бежала по ступенькам к двери. Еле дождавшись очередного урока в расписании, она поспешила в дом молодежи. В классе рисования все было как обычно, разве что мольберт из светлого дерева, который облюбовала Кора, оказался исчеркан словами «чокнутая» и «вали домой». Она удивленно коснулась шероховатых букв. Кто-то специально испортил его ножом для заточки карандашей. Неужели одна из сестер? Нет, на них не похоже. И Злата, и Ника слишком прямолинейные для подобной глупости. Должно быть, это какая-то бешеная фанатка Тима решила действовать из-под тишка. Странно, но это совсем не расстроило. Мелкие пакости людей не шли ни в какое сравнение с тем, что могли сделать мертвецы, если удавалось их сильно разозлить. Один из новых жильцов общежития однажды приклеил Кору, хоть и на долю секунды, к потолку на третьем этаже. Тогда она чудом не сломала шею. А это... Это были детские глупости. «Эй, что тут такое?» К ней бесшумно подошел Тим. Увидев надписи, он помрачнел и злым голосом заверил: «Найду, вздую». «Знаешь, кто это?» «Пока нет. Не обращай внимания, они просто завидуют. Ты необычная и яркая, а они нет». «Считаешь меня яркой?» — удивилась Кора. Тима замешкался, неуклюже пожал плечами. «Да, все считают. Это же правда, вот я и сказал. А что?» «Нет, ничего». Она заметила, что в класс заходит Антон Иргисович, и направилась к нему. «Здравствуйте, мы можем поговорить?» «Какие люди!» Давненько тебя не видел, Карина. Вижу, все еще носишь мой амулет. Надеюсь, он тебе помог? В последнее время сплю просто прекрасно. Но теперь нужны ваши знания о призрачных материях. И это срочно. Срочно так срочно. Можешь остаться после лекции и спросить, что хотела. Все 2 часа она просидела как на иголках. Руки отказывались переносить профиль молодого натурщика на бумагу. Мысли скакали от одного виска к другому. О чем спросить сначала? А если он заподозрит неладное? Как объяснить, что я не сумасшедшая и что это очень важно? А мир сложнее, чем кажется на первый взгляд. Некоторые ученицы едко перешептывались и хихикали, пока Кора мялась в углу, дожидаясь удобного момента. И вот они с учителем остались наедине. Она зашла издалека, вспомнила рассказ о незнакомце, стоявшем у него на подоконнике, и перешла к ситуации Насти. Внимательно выслушав, Антон Иргисович распустил дреды по плечам и спросил. «Так в чем проблема?» «Я читала, что духи не могут вредить людям. Мол, это выдумка из фильмов. Но возможно ли, что здесь ошибка?» «В нашей мифологии встречается уйма существ, которые никогда не были людьми, но охотно ими притворяются. Те же Юйор». «Кто?» — насторожилась Кора. «Такой потусторонний зомби. Ходит задом наперед, с вывернутой головой, часто без кожи». «И откуда они берутся?» — с содроганием спросила она. Учитель лишь развел руками. «Это не меня нужно спрашивать. Я в якутских легендах не силен. Если хочешь, дам адрес бабули и...» «Хочу!» Он написал на клочке бумаги адрес спиритического салона и посоветовал приходить с гостинцами. «Так она охотнее будет отвечать на вопросы, уж поверь. И скажи, что от меня». Кора кивала. Наверное, со стороны это выглядело как-то механически. Если мир населяли не только духи погибших, то ей стоило начинать беспокоиться. Длинный человек, существо из рассказа Златы, тот, кто всегда за спиной, и странные сущности из подвала разрушенного дома. Скоро будут здесь. Они могли быть реальны. Все это дурно пахнет тиной и гниющей рыбьей плотью. После разговора произошло еще кое-что, что подстегнуло желание встретиться с пожилой шаманкой. Решив навестить Настю в больнице, Кора села на нужный автобус, поклявшись всем богам, что в этот раз не собирается убегать, и за час успешно доехала до областной больницы. Найдя нужную палату, она подошла к порогу и увидела Настю, нервно перебирающую пальцами стыки огромного окна, которое по старинке заклеивали скотчем. Она подпрыгнула от звука собственного имени, однако сразу же улыбнулась, рассмотрев Кору. «Мама недавно уехала. У нее завал на работе. Надо шить платье для старшеклассниц. Как сейчас помню свой выпускной год. Мы тогда так отрывались!» Она запнулась и резко сменила тему. «Ой, мне столько капельниц ставят. Скоро стану похожа на раздувшийся от воды шарик. Так я, по крайней мере, себя ощущаю. Шариком, который может лопнуть в любой момент». Кора поняла, что в этот раз придется проявить инициативу. «Никто не хочет возвращаться к минуте своей слабости. Нужно надавить на больную мозоль, пока не стало слишком поздно. Настя, ты должна рассказать мне, как и когда умер близкий тебе человек». «Откуда ты знаешь?» Настя вдруг вся собралась, сжалась в тугой комок, взгляд стал совсем другим. Будто зародилось сомнение в том, кто перед ней стоит. И от этого звериного взгляда к Коре пришло осознание, что девушка на соседней койке в опустевшей палате абсолютно точно не врет. Она была напугана и куда сильнее, чем сама Кора после первой встречи с трехротым призраком. «До кого ты пыталась достучаться? Это важно. Я не смогу помочь, если не скажешь». «Не понимаю, о чем ты». Пыталась было соврать Настя, но вышла ужасно неуклюже. Она даже покраснела. «Ты меня прекрасно понимаешь. Это была твоя подруга, так ведь?» «Нет». «Тогда кто? Ты ведь не зря скупала оккультные доски, книги про призраков и гадальные карты. Ты хотела кого-то вызвать, но все эти вещи не помогли, и тогда ты... Что ты сделала?» «Ничего! Ничего я не делала! Оставь меня в покое!» Взвизгнула Настя, но затем ее глаза налились слезами. Она обернулась к окну, замерла, уставившись в одну точку, а после начала мелко подрагивать. Кора прислушалась. Сначала было тихо. Шумела листва, ветер качал ветки, и те тихонько скреблись о фасад больницы. Но чем больше Кора напрягала слух, тем отчетливее звучал чей-то веселый голос, который вплетался во внешний шум, будто бы какая-то девушка звала подругу с улицы. «Выходи! Давай играть! Выходи!» Нежный зов, далекий и обманчиво сладкий. Казалось, что к уху приложили морскую раковину. Попытавшись изгнать шепот из головы, Настя зажмурилась и, наклонившись к коленям, закрылась руками. «Не слушай!» — приказала Кора. «Сконцентрируйся на том, что происходит здесь!» «Ты тоже его слышишь?» «Да, я... со мной происходило нечто подобное. Я верю тебе. Ты не сошла с ума или типа того?» «Врачи говорят, что у меня невроз и галлюцинации от переутомления!» Попыталась воспротивиться Настя, правда, без всякого энтузиазма. «Будь это правдой, я бы не увидела шестипалые следы на полу кухни и не услышала бы, что тебя зовут играть». «Да, наверное». «Пойми, чтобы я могла помочь, ты должна все рассказать. Кого ты призвала?» Настя сбивчиво начала вспоминать. Все началось, когда ее лучшая подруга случайно выпала с балкона квартиры, где проходила вечеринка. Все могло бы обойтись, если бы не декоративные камни, которыми кто-то решил украсить клумбу перед домом. То были настоящие булыжники. Девушку не спасли. Настя долго не могла прийти в себя, а потом их общие знакомые предложили попробовать вызвать погибшую с помощью спиритического сеанса. И девушка загорелась. Первый опыт оказался неудачным, но она не стала унывать. Скопив приличную сумму денег, закупилась в восточной лавке и стала практиковаться. Мать смотрела на причуды сквозь пальцы. Мол, каждый справляется с горем по-своему. И вот первый успех. Помогла старая деревянная куколка с острыми зубками из железа, купленная с рук. Стоило лишь уколоть палец и напоить игрушку кровью, как уже на следующий день приснилась умершая подруга, которая была весьма рада тому, что ее не забыли. Сны ощущались как максимально реальные. Поля умоляла не бросать ее. Говорила, что там, где она сейчас, очень скучно, и нам надо играть, чтобы укрепить возникшую связь. Я не придала этому значения. А ведь Полина терпеть не могла любые игры. Считала себя слишком взрослой для них. «И что ты сделала?» — осторожно выспрашивала Кора. «Да всякие мелочи. Говорила с ней наяву, пока никто не видел. Загадывала загадки, бросала мячик в самый темный угол комнаты. И жутко обрадовалась, когда однажды он стал ко мне возвращаться. Целыми днями ходила окрыленная. Помнишь? Ты еще меню умудрилась на всю ночь в морозилку засунуть. И они слиплись». Настя застенчиво улыбнулась. «Мне казалось, что я совершила чудо. Вернула Полину к жизни. Вот только просьбы с каждым разом становились все страннее. Она требовала полного моего внимания. Хотела, чтобы ночью я выходила на лестничную клетку и играла в прятки. Наверное, ему нужен был контроль. Постоянный контроль над моей жизнью. Оно дергало, и я бежала исполнять. Я стала чувствовать себя плохо. Постоянно хотелось есть, болели зубы. А после чистки в слюне появлялась кровь. Но Полину это не волновало. Она говорила, что это достойная плата за возможность победить смерть. Дошло до того, что она стала передвигать предметы по комнате. Тогда-то я испугалась по-настоящему и попросила ее уйти». Настя замолчала, с силой сжав плечи озябшими пальцами. Кора увидела на сгибе локтя множество следов от уколов. Должно быть, девушки часто кололи успокоительное. «Но оно обмануло. Получив силу, оно перестало притворяться моей подругой. Я просыпалась от толчков или ударов. На потолке появились отпечатки рук. Их будто втиснули в штукатурку с ужасной силой, а я даже не смогла объяснить маме, откуда они взялись. Голос существа врывался мне в голову, как таран. Ночами оно кричало, жаловалось, улюлюкало и оскорбляло меня. Говорила, что я уродина, что никто не станет со мной дружить. Это не так. Кора сжала исхудавшую ладонь с заклеенным катетером. Оно просто хотело тебя ослабить. Возможно, да. Закончилось все случаем на кухне. Ну, ты и сама видела. Оно стало реальным. А как-то раньше я зашла в подсобку и увидела... Оно сидело на шкафу и пускало слюну. Это была не Полина. Скорее, нечто, натянувшее ее кожу. Только вот вышло не очень. Как будто на взрослого пытались надеть детский наряд, и он, само собой, растянулся. Настя судорожно вздохнула, удержав рвущееся наружу рыдание, и продолжила спустя минуту. Внизу, как ни в чем не бывало, возилась тетя Маша. Я пыталась закричать, но могла только смотреть на него. Оно и сейчас рядом. Хочет играть в жмурки. Кора, я слушаю. Если оно выиграет, если я поддамся и посмотрю этой твари в глаза, она заберет меня. И я не знаю, что тогда будет с мамой. Настя всхлипнула. Она и так работает с утра до ночи, чтобы содержать семью. Это моя вина, я не могу ее вот так бросить. Ничего из этого не произойдет. Вот. Кора стянула Харысхал через голову и надела его поверх больничной одежды Насти. Не снимай его никогда. Слышишь? Даже в душе. И не поддавайся зову. Оно хочет тебя вымотать, но я найду способ разорвать связь. И тогда эта штука вернется в дыру, из которой выползла. Настя потрясенно смотрела на центральный шарик, изрисованный маленькими человечками. Когда Кора пошла на выход, Настя робко прошептала. «Спасибо, что веришь в мой бред. Только не говори врачам то, что рассказала мне, а то не выпишут». На улице вечерело, и медсестры сгоняли больных по палатам. Пройдя через прилегающую к больнице аллею, Кора почувствовала на себе взгляд. Тяжелый и скользкий одновременно. Так, наверное, хищники смотрят на объект, чей потенциал не могут определить. Добыча? Враг? Или... Она резко обернулась, поймав боковым зрением едва заметное движение в кустах. Нечто темное, изогнутое и прыткое мелькнуло за деревьями, и этого хватило, чтобы перепугаться насмерть. За долю секунды Кора разглядела два блестящих желейных шара, дрожащих в полумраке листвы. Глаза. Огромные и гадкие. Кора вспомнила, что теперь у нее нет оберега, и ускорила шаг. Задумка изначально показалась бредовой, и Кора сразу об этом сказала. Теперь, когда на шее болтался ржавый гвоздь исполин, к чувству дискомфорта прибавлялось еще и сомнение в трезвости рассудка, рыжего призрака. А объяснялось все просто. Гвидо хотел путешествовать. Хотел выбраться из надоевшей темницы и увидеть мир собственными глазами. Кора хоть и с сомнением, но дала разрешение. И паук, немного подумав, принес из каморки новый талисман на замену. То, что смогло бы защитить Кору, одновременно сделав Гвида напарником. «Что это?» — скривилась она, когда дух бросил гвоздь на стол. «Частица моей комнаты. Так я всегда смогу быть рядом. И не капризничай. Сама знаешь, что сейчас ты под прицелом». «И что мне с ним делать?» Гвида подмигнул и сложил пальцами сердечко. «Носи на шнурке. Прямо у сердца». «Да?» Кора осторожно взяла железку двумя пальцами, решив не думать о столбнике и прочих радостях. Этот гвоздь вполне мог быть основой здания, на которой все держалось. Но, к счастью, то, что не существовало в реальном мире, не могло разрушиться из-за каких-то законов физики. Смирившись с новым аксессуаром, Кора заехала в кафе за пирожными и, поблагодарив судьбу хотя бы за то, что не попалась на глаза управляющей, отправилась по указанному учителем адресу. Пока ехала в автобусе, ее разморило. Долгие-долгие дни без сна и отдыха. Такой образ жизни любого доведет до ручки. Гвоздь неприятно холодил грудную клетку. Когда Кора, задремав, чуть не пропустила нужную остановку, он ужалил ее в подмышку. Ойкнув, девушка спохватилась и выбежала наружу. Квартира, где расположился спиритический салон мадам Саяры, находилась на первом этаже и имела отдельный вход. Оказавшись внутри, Кора закашлялась. Густой запах благовоний запросто мог вышибить слезу. За парчевой занавеской играл старинный граммофон, а из комнаты напротив, шмыгая покрасневшим носом, выходила немолодая женщина с влажным платком в руке. «Спасибо, спасибо огромное!» — шептала она, обращаясь к идущей следом маленькой круглолицей женщине. Морщины лучиками расходились во все стороны от мудрых черных, будто угольки глаз. Цветастое одеяние шаманки украшали ленты и вышивка, а шапочку на голове — мягкая бахрома. «Ничего, моя милая, делай, что велено, и скоро выйдешь замуж. Духи никогда не лгут, истинно тебе говорю». Она улыбалась, обнажая ярко-белые зубы, и подпихивала клиентку к выходу. «Все, не задерживай очередь». Кора удивилась. Она не ожидала, что бабушка Антона Эргисовича окажется такой энергичной. «Ей же должно быть лет 80, не меньше!» «Ты по записи?» — деловито осведомилась мадам Саяра, когда они остались наедине. «Деньги принесла?» «Нет, но...» «Ничем не могу помочь. У меня все расписано на месяц вперед». «Меня прислал ваш внук», — выпалила Кора, протянув гостинцы. «Он сказал, вы можете помочь, что вы правда можете помочь». «Антошка-то?» Казалось, что она задумалась. «Ну ладно, только быстро. В двух словах о проблеме и домой. Некогда мне с детьми возиться». Они прошли в рабочую зону. Затемненное помещение с обитыми тканью стенами и подтаявшими свечками, которые украшали каждый свободный сантиметр пола. В центре находился круглый стол. Чего там только не было. Нож, фигурки из воска, иглы, гадальный шар, карты и многие другие мелочи. Кора села на предложенный стул и невольно забеспокоилась. Все выглядело как-то фальшиво. Не по-настоящему, а как в телевизоре. «Ну так с чем пожаловала? Мальчики не любят. Родители считают, что наложен сглаз. Я, мадам Саяра, белая шаманка, магистр любовной магии и оракул 5-го уровня. Могу решить любую проблему», — деловито стала перечислять женщина. «Все несколько сложнее. Мне нужно знать, как избавиться от духа прилипалы, который проник в наш мир под видом умершего человека». И Кора торопливо пересказала Настину ситуацию. Мадам Саяра слушала и иногда кивала, а под конец прервала рассказ резкими словами. «А лечить ее не пробовали? Понимаю, что фантазии про сущность из иного мира всегда звучат интереснее. Но может, дело все же в голове? Пусть попьет таблетки, авось исчезнет призрак». «Это не выдумки, я сама его видела». «Вот как? Тогда мой совет и тебя касается. Насмотрятся телевизора, а потом спать не могут. Только время зря потратила», — проворчала шаманка, собирая со стола карты. Кора бессильно закусила губу. «Ну как ей объяснить?» Тут за пазухой проснулся гвоздь. Он медленно нагрелся и начал раскачиваться на шнурке, пока не завис параллельно полу, указав острием на собеседницу. Заметив это, мадам Саяра недовольно нахмурилась. Отошла в сторону. Гвоздь плавно сдвинулся следом. «Детские фокусы! Лучше мебель сдвинь, чтобы меня убедить!» Словно услышав ее, в воздух поднялся сначала гадальный шар, а потом книги с полок. Кружась по комнате, они изображали ламбаду, следуя друг за другом по цепочке и покачиваясь из стороны в сторону. Само включилось и выключилось радио в соседней комнате. Кора не услышала, но почувствовала. Уловила довольный смех гвоздя. «Вот ведь этот Гвида! Эксперимент сработал!» «Перестань!» — взмолилась она, испугавшись за состояние пожилой женщины. «Ну, хватит!» Вещи замерли, а потом плавно встали на свои места. Шаманка глухо упала на стул и, захлопав губами, прохрипела: «Воды! Живо!» Кора отыскала кухню и вернулась со стаканом минеральной воды. Мадам Саяра выпила ее залпом, после чего зажмурилась и принялась что-то мучительно обдумывать. «Вы в порядке?» — робко спросила Кора. «Разумеется, нет. Это что за пляски были? Я за всю свою практику, будь она неладна, за все 50 лет импровизации такого не видела. Скажи честно, это у вас передача по разоблачению экстрасенсов?» «Нет, это мой друг. Он любит пугать людей». Немного подумав, она рассказала и про общежитие. Риск был велик, но серьезность текущей ситуации вынуждала идти на крайние меры. К тому же скрывать от всех тайну оказалось слишком тяжело, и рассказ подарил долгожданное освобождение. Мадам Саяра сняла головной убор, выключила музыку и потушила благовоние. Несколько минут просидели в тишине, пока Гвида от скуки не начал забавляться со шторой из бусин. «Моя собственная бабка, Кунней, последняя из рода, кто умел камлать по-настоящему, как-то говорила о подобном. Про облачных людей, пастухов-духов, что свободно скользят по великому древу Ал-Лукмас. Им доступны все 7 слоев, 3 слоя кроны, место жизни могучих и добрых Айы, срединный слой людей и 3 слоя корней, уходящих в озерную тьму», — неторопливо поведала мадам Саяра. «Но если ты одна из них, то к чему тебе помощь? Я лишь называюсь шаманкой. Тут все не настоящее, даже мой наряд». «Так вышло. Я ничего не знаю о своих силах». Кора нервно встряхнула локонами. «Случайно их получила, когда меня обманом обязали следить за духами». «Ничего не происходит случайно. Простой человек не переживет соприкосновения с миром мертвых. А ты стоишь передо мной, и дух повинуется твоим просьбам. Значит, ты прошла перерождение, как шаманы древности». «Может быть...» «Одно время мне снилась чудовищная рыба», — припомнила Кора. «Она приходила из темноты, а ее единственный глаз истекал гноем». «Все зло идет со дна, а на дне, средь прочих, есть Луа, одноглазый царь», — прошептала мадам Саяра. «Кто не будет послушен, не уважит предков, того он найдет во снах, замучает, утащит к себе и съест. Ты видела само воплощение смерти. Бедная девочка». Кора посчитала это предположение вполне реальным. Она хотела рассказать еще, узнать больше о своей природе и о том, как можно спастись, но время поджимало. С каждым днем Настя становилась слабее. «Расскажите, как изгнать из мира людей тварь, которая преследует мою знакомую?» «По описанию, похоже на жмора. Редкая такая тварь. Обманом втягивает людей в свои игры и тянет силы. В прошлом, если такое приключалось с малыми детьми, жмору давали что-то на откуп. Черного барана, сизую птицу с подбитым крылом или зверька с белоснежным мехом. Дар пачкали кровью избранного и полуживым оставляли у порога». «А если без откупа?» Кора представила дрожащее существо со связанными лапками, лежащее на холодной земле в ожидании, когда к нему подползет голодное чудище. Образ зубастой пасти, выплывающей из темноты, был столь реален, что пришлось хлопнуть себя по щекам. «С твоими силами, может, и выйдет», — предположила Саяра. «У тебя есть Хора, твой зверь-покровитель. Обычно он приходит в виде ворона или волка». Кора задумчиво покрутила гвоздь между пальцев. Тот снова нагрелся, на этот раз от возмущения. Сразу представилась возмущенная: «Она сравнила меня с животным?» «Наверное, первое». «Тогда держись его и уничтожь вещь, благодаря которой жмор пришел в наш мир. Не оставляй девчонку одну. Она должна чувствовать пульс жизни, много смеяться, быть на свету. И пусть не снимает харысхал, пока не ослабит паразита, и его не склюет твой Хора». «И все? Никаких ритуалов не будет?» «Больше ничем не помогу, дитя. Старая стала, весь ум на представление для глупцов истратила». Мадам Саяра с сожалением цокнула языком. Зазвенел колокольчик у двери. Она жестом приказала клиенту ждать своей очереди, поспешно натянула тюбетейку с бахромой на голову и улыбку на лицо. «Держи меня в курсе, девочка. Раз уж свела нас судьба, значит, так и надо. И не забывай, там, откуда оно родом, есть только страх и голод. И одно сменяет собой другое». Кора вышла на улицу с тяжелой головой. Ее переполняли вопросы. Но все это сейчас было не слишком уместно. Стоило дождаться выписки Насти, чтобы вместе сжечь куклу с железными зубами. «Как выкинула!» Кора едва не сорвалась на крик. Останавливало лишь присутствие Настиной мамы в паре метров. Та пришла в кафе в начале утра, чтобы переговорить с Марией Федоровной. Каждая пыталась свалить случай на кухне на другую сторону конфликта. И чтобы не слушать ссору, девушки решили выйти на крыльцо. «Ну, вот так? Я же не знала, что куколка еще пригодится. Думала, это поможет». «Ты меня убиваешь! Серьезно, я скоро облысею от стресса!» Настя радостно посмотрела на солнце. «А может, обойдется? Твой амулет реально помогает. Я даже спать нормально стала. И голоса почти не слышу. Думаешь, этого мало?» «Не знаю». Они уже договорились провести выходные вместе, чтобы Кора смогла лично понаблюдать за состоянием своей подопечной. Это не всем пришлось по вкусу. Дела в общежитии пришлось перенести, и многие постояльцы этому откровенно не обрадовались. Юная смотрительница чувствовала их негодование каждый раз, когда уходила на работу. Настя снова работала в восторге, но теперь ей строго-настрого запрещалось заходить на кухню. Теперь она драила полы, грузила продукты и таскала пакеты с очистками к мусорному контейнеру, расположенному во внутреннем дворе. Поначалу все было нормально. Рабочая смена тянулась точно свежая патока, как вдруг снаружи раздался хлопок. Настя пулей влетела в кафе, заскочила за прилавок и вцепилась Коре в рукав. «Опять он? Что-то схватило меня за руку прямо из мусорки!» Чуть не плача лепетала Настя. Едва успела зажмуриться, а оно навалилось сверху, липкое и тяжелое, как мешок с требухой. И все твердило: «Просто сдайся, тебя никто не найдет, тут будет так тихо. Отличное место для мусора вроде тебя». Потом добавила: «Она все еще ждет тебя. Кто-то должен помочь держать ее голову. А ведь шея Полины, она была в ужасном состоянии. Ее отец на похоронах кричал о том, что она напоминала зигзаг. Я не хочу туда, к ней. Не хочу под землю». Она задохнулась от судороги, пронзившей все ее тело. Кора покосилась на владелицу кафе, которая в данный момент раскладывала салаты по контейнерам, и продолжила выполнять последний заказ. «Успокойся, а не то тебя уволят». «Меня сейчас тошнит. Я ведь даже в туалет не могу выйти, чтобы не остаться наедине с этим кошмаром». «Тогда выпей медовый раф. За мой счет. Это должно тебя отвлечь». Она быстро капнула медом в кружку, добавила эспрессо из термоса и залила все взбитым молоком. Пока Настя судорожно глотала напиток, Кора думала. Несмотря на все их усилия, жмор становился сильнее. Облако смога вокруг его добычи постоянно сгущалось. Было похоже на то, как наросты из полипов и водорослей покрывают днище корабля. Сантиметр за сантиметром, пока не останется чистого места. Чуть позже собрались у речки Зимороди, протекавшей через весь город. Кора позвала своих друзей, надеясь, что это позволит выиграть немного времени. Положительные эмоции точно ослабят связь, да и Настя все время будет на виду. Погода радовала прохладой. С запада ветер нагнал кудрявых туч, и гладь реки словно пронзили редкие солнечные копья, сделав ее пестрой, как яйцо перепела. Поначалу Настя стеснялась новой компании, но шутки шпрота, общая расслабленность и атмосфера, присущая только разленившимся подросткам, которые вкушали первые плоды свободной жизни, сделали свое дело. Кора оказалась единственной, кто не смог переключиться по щелчку пальцев. В сумочке лежала банка соли с вкраплениями рябины, на шее болтался гвоздь. Но этого не хватало. Каждый треск ветки заставлял напрячься. В отличие от Насти, Кора прекрасно понимала, во что та влипла. «Там, откуда оно родом, есть только страх и голод. И одно сменяет собой другое. Проклятие! Да чего же неприятные образы?» Пока пыталась во всем разобраться, Кора нашла несколько статей о дальневосточной мифологии и шаманизме. Оказалось, что шаман — это посредник и избранник духов, обладающий способностью видеть иную реальность и путешествовать сквозь нее. Шаманам неведом страх. Они должны обладать железной волей. В себе Кора подобного не замечала. Методы борьбы с нечистой силой, приходящей из нижних слоев, также были для нее слишком сложными. Укусить злого духа за язык? Что это вообще значит? Ай! Вновь обожгло знакомое предчувствие. Гвоздь покачивался и пульсировал. Берегись. Кора посмотрела на друзей, стоявших по лодыжке в холодной воде. Злата с Никой пытались забрызгать Настю, а она весело гоготала, отвечая тем же. Подошел Тим, вопросительно склонил голову. «Опять скверно себя чувствуешь?» «С каждым днем все хуже и хуже», — кисло ответила Кора, забыв, какая за этим последует реакция. На нее тут же обрушилась настоящая лавина из заботы и расспросов о самочувствии. Она ужасно не хотела обижать друга, но гвоздь горел, а вокруг, кроме них, никого не было. Подул пронизывающий ветер. Небо потемнело до оттенка мокрого асфальта. Все признаки кричали о надвигающейся буре. «Может, пойдем, пока дождь не начался?» — крикнула Кора. «У кого квартира свободна?» «Можем ко мне завалиться», — неохотно предложил Вовка, выжимая мокрый после атаки Златы пиджак. «Только песок не занесите, сами убирать будете». «Отлично, пошли скорее». Стало совсем неуютно. Они шли под дождем, дивясь, как быстро опустели улицы. Внезапная смена погоды распугала всех. Загрохотал гром. Девчонки синхронно пискнули и тут же засмеялись. А потом Кора заметила, как меняется выражение лица Насти. На другой стороне дороги, за плотной завесой ливня, виднелся кривой силуэт. Рассмотреть толком не удавалось, мешало расстояние. Но даже так можно было заметить странный изгиб спины и дерганное движение. Оно ковыляло к друзьям на четырех тонких ногах, торопливо и как-то в припрыжку, будто предвкушая радостную встречу. «Вот так, в открытую? Хотя, даже если он нападет, то никто, кроме нас двоих, его не увидит. Надо было действовать. Срочно!» Кора попыталась схватить Настю за руку, развернуть и заставить бежать, но та застыла на месте. Тело девушки налилось непонятной тяжестью. Глаза закатились. Она начала кричать. «Что происходит?» Испугался Шпрот и подбежал к ним. «У нее приступ!» — соврала Кора и вдруг осознала, что нужно сделать. «Мы должны отнести Настю ко мне домой. Давайте скорее!» Тим со Шпротом подхватили обмякшую девушку за талию и закинули ее руки себе на плечи. Настя больше не кричала. Она хрипела, пугая друзей, закатившимися за грань видимости зрачками. «Ты уверена, что это хорошая идея?» — спросила Злата, подхватив сандалий, слетевший с ноги новой знакомой. Злата заметно нервничала. Повторялся ее личный кошмар. Кто-то знакомый терял рассудок прямо у нее на глазах, и Злата снова не могла ничего с этим сделать. Кора знала, что не сможет объяснить остальным, что происходит. Тварь с желтыми шарами глаз следовала по пятам. Шаги звучали в ушах омерзительным чавканьем. Хлюп-хлюп, хлюп-хлюп. «Он близко, совсем близко, скорее!» Всемиром они ввалились на территорию призрачного общежития. Кора захлопнула калитку на защелку. По лицам Тима и Шпрота она поняла, что те успели позабыть про это место. Природа смерти не терпела хаоса. Но теперь все было иначе. Кора планировала нарушить правила и пригласить живых в свои владения. Они поднялись на второй этаж, положили мокрую, до ужаса белую Настю на кровать в комнате Коры и стали оглядываться. «Не помню, чтобы когда-нибудь здесь была», — рассеянно сказала Ника. «Тут так тихо». «И слава богу», — буркнула Кора. Она торопливо выглянула в окно. На улице стало так темно, что впору было включать фонари. В центре беседки собралась огромная лужа. Камни ограды заблестели, точно намазанные маслом. «Зачем мы сюда пришли?» — вновь спросила Злата. Единственная, кто смог сопротивляться умиротворяющему влиянию общаги. «Ей надо в больницу, у нее недавно уже был приступ паники. Кора, ты в своем уме?» «Просто поверь, ей нельзя наружу». Что-то бегало вдоль границ призрачной территории. В отблеске молнии над каменной стеной появилась вытянутая голова. Черты лица были перевернуты и растянуты. Желтые противные глаза, огромные как блюдца, посмотрели прямо на Кору, затем исчезли. «Выходи, выходи! Я голодна, а ты так близко! Выходи!» «Иди к черту!» — рявкнула Кора с неожиданной злостью и лишь потом осознала, что на нее все смотрят. Красноречивые взгляды друзей не сулили ничего хорошего, разве что поход к психиатру. «Я звоню в скорую», — заявила Злата. «Какой у тебя адрес?» «Не надо! Нельзя, они не должны выходить!» «Где я?» Начинающийся спор прервала виновница ситуации. Настя часто моргала и пыталась встать. Шпрот с Никой тут же бросились ее останавливать, попытались убедить еще отдохнуть. Повисла напряженная атмосфера. Друзья не понимали, во что впутались, но некий древний инстинкт, возможно, древнее нашей цивилизации, не мог игнорировать близость паранормальных существ, населявших это место. «У тебя тут очень мило», — попытался завязать разговор Тим. «Надеюсь, консьержка и соседи не будут против нашей компании». «Я тоже надеюсь». Кора никак не могла оторваться от участка ограды, где появлялась голова жмора. Сейчас он не мог попасть на территорию общежития. «Вдруг прорвется. Я же смогу дать отпор? А держать оборону?» «Голова гудит», — хныкала Настя. Даже на фоне крохотной кровати она терялась, становясь неотличимой от белоснежной простыни. Совсем высохла. «Высохшая». Это слово напрягало Кору. Оно слишком подходило. «У тебя есть лекарства?» — спросил Вовка, в который раз попытавшись дозвониться хоть кому-нибудь. Кора полезла в чемоданы и нашла аптечку, собранную лично Лизой. «Вот!» Настя тем временем начала гулко дышать. Пуповина, связавшая девушку с мерзкой нежитью, натянулась до предела. Жмор звал ее. Кричал разными голосами, требовал свою добычу. И она попыталась пойти на зов. Это было жутко. Ослепший от боли человек рвался из удерживающих его рук, выкрикивая невнятные слова и умоляя о пощаде. «Что происходит, Кора? Что это за звуки?» Кора поняла, что теперь и остальные могут слышать это. Источник инфернальных сил мог менять не только будущих смотрителей. Похоже, ему был подвластен каждый, кому удавалось попасть внутрь общежития. «Ужасная ошибка, но я за нее еще расплачусь. А пока...» «Не пускайте ее никуда!» «Если она выйдет на зов этой твари, то умрет. Вам ясно?» «Ты о чем? Какая тварь?» Почти в унисон воскликнули Шпрот и Ника. Кора поманила всех к окну. «Ты втянула их в это. Можешь забыть про дружбу и веселые посиделки, если, конечно, вы переживете этот день», — прошептал эгоистичный голосок где-то в районе висков. Но она заглушила и его. «Сейчас это не важно». Увидев искривленную фигуру, которая бегала на четырех конечностях в свете блеклых вывесок, гости несколько растерялись. Затем раздался визг. Визжали сестры. Обернувшись, Кора увидела рыжую голову, торчащую из стены и бесстыдно подмигивающую присутствующим. «Люди, да еще и живые! Фу, какая гадость!» — воскликнул он весело. «Начальница, ты ведь знаешь, что это против правил. И не надо так кричать, дамы. Вы и сами не красавицы». Он демонстративно показал Злате с Никой язык. На кончике бегали маленькие серые мокрицы. Это стало последней каплей. «Что за фокусы?» — взвизгнул Вовка, вооружившись бутылкой с водой. «Слушайте, сейчас мы находимся под защитой места, где живут души мертвых. Гвида — местный призрак, а тварь на улице — голодный паразит. И больше никаких вопросов!» — скороговоркой выпалила Кора и подошла к напарнику. «Можешь прогнать жмора?» «А что мне за это будет?» «Я не стану включать поп-музыку у твоей каморки в час дня». «Угрозы? Мило! Сразу виден деловой подход!» Паук ничуть не обиделся. Он еще раз показал язык застывшим сестрам и исчез. Кора посмотрела на место, где секунду назад была его голова, задумавшись о потенциале призрака, что мог хоть и ненадолго, но проникать в Корину личную комнату. «Не таким ли образом когда-то была похищена моя заначка? через маленькую ментальную трещинку, в которую вползал совсем необычный паук. «Так ты не врала!» — прошептала Злата. «Мертвые соседи, пытающиеся тебя прогнать, и эти исчезновения!» Кора опомнилась. «Да, но с этим мы разберемся позже». Настя снова выгнулась на постели и застонала. Под пергаментной кожей натянулись узлы мышц. Теперь жмор звал с яростью и злобой. Звал настоящим голосом, от которого замерзали внутренности. Краем зрения Кора отметила, что окно спальни будто бы приблизилось к ограде, потянувшись вперед, как живое существо. И теперь она прекрасно видела, что из себя представлял паразит. Насколько он был уродлив. Кто-то за спиной судорожно охнул. «Ну и страшило!» Жмор напоминал искалеченный труп. В нем еще угадывались человеческие черты, но они были настолько деформированы, что казались насмешкой над замыслом природы. Он был нескладен и худ, руки и ноги вывернуты назад, туловище перевернуто и изогнуто горбом. Но главное — шары гнойно-желтых глаз. Они занимали большую часть вытянутой головы и гипнотизировали каждого, кто осмеливался в них смотреть. Кора поняла, кого же жмор ей напоминал. Лошадь с библиотечной картины. Та же форма тела, тоже неописуемое уродство. «Ты мне не нужна! Ты порченная! Гнилая, как кости, на которых возникло это место! Отдай мою игрушку!» Вопило существо в ее мыслях. Оно бегало вдоль незримой линии, пока сверху не спикировала огромная черная клякса. И эффект близости исчез. «Надо отдать обещанное!» Мертвенным голосом вдруг сказал Вовка, направившись к кровати, где лежала стонущая девушка. Кора бросилась на перерез, но ее опередил Тимофей. Схватив друга за воротник, Тим скрутил того и сильно встряхнул. Остальные загипнотизированно следили за потасовкой. «Я за ним прослежу», — пропыхтел Тим. «Делай, что должна». Кора кивнула, сыпанув у порога слой соли с рябиной и приказав витавшему рядом духу директора школы следить за комнатой, побежала на улицу. Снаружи развязалась бойня. Гигантский ворон пикировал сверху на жмора, пытаясь поддеть его когтями. У Гвида не осталось и следа от паучьих лап, лишь жвала по обеим сторонам клюва напоминали о былой сущности. Жмор отбивался и шипел. Кора вытащила банку с солью, рванула к воротам. «Не подходи!» — прокаркал ворон. Но она видела, чувствовала, что силы его на исходе. Надо было решаться. Выбежав наружу и подгадав момент, она высыпала смесь твари на спину. Жмор отряхнулся и повернул плоскую голову к Коре. Пульсирующая боль пронзила ее до кончиков пальцев. Холодный студень глаз лишал воли. Она услышала гневное карканье, хлюпанье воды в ушах. Асфальт вдруг оказался прямо у лица. Соль не подействовала. Четырехногое существо встало над ней, подавив своим взглядом. Вблизи украденный облик казался еще отвратительнее. Через глазницы в разум вторглись кошмарные видения иных измерений. Бесконечный поток боли, застывший во времени. Все это было домом для подобных жморов. Холодная реальность, преисполненная голода и смерти. Сонмы ожидающих желтых глаз. Скрежет зубов, перетирающих кости в порошок там, внизу, на самом дне. «Как же хочется! Хочется тепла и крови! Дай мне войти, и ты забудешь обо всем, что пережила за это короткое лето», — сказал жмор голосом матери. Кора поняла, что это чистая правда. Если не сдаться, будет только хуже. Придут другие, те, с которыми никто не справится. Здесь слишком много еды, чтобы эти прошли мимо. А так она сможет забыться в сладком забвении, покончить со всем. Искривленная ладонь надавила на живот. Жмор требовал сказать заветные слова. «Входи и бери, что желаемо». Гвида попытался оттащить его, но давление на ребра лишь усилилось, и Кора закричала от боли. Образы дорогих людей сменялись незнакомцами. Краски плыли, кожа горела. Гвоздь. Настя. Она напряглась, заставляя себя вернуться в родной мир. Вернуться и закрыть глаза, разорвав порочную связь. Всего на миг, но у Коры получилось. Жмор взвыл. Перекошенный рот исказился и треснул. Кора не дала отскочить, перехватив сжимавшую ее конечность и потянув на себя. Каким же слабым он был! Картонка! Грязный холст, на котором извращенный разум пытался изобразить что-то живое. Она схватилась за гвоздь всей ладонью и рывком воткнула его в морду жмора. Сила общежития вибрировала в пальцах. Тварь пыталась отстраниться, но огромный ворон схватил ее когтями за хребет, удержав на месте. Кора била и била и била, пока талисман целиком не вошел в глазницу врага. Раздался хлопок. Вместе с глазом лопнуло что-то еще. Пуповина, связывавшая его с Настей, порвалась. Потусторонний обитатель нижних миров содрогнулся. Вырвался, прыгнул к воротам и там обмяк. Жидкость вытекала из глазницы наружу смрадной струей. Кора попыталась встать, но ее скрутил сильнейший спазм. Съеденное на обед рвалось наружу. Гвида отбросил пустую оболочку жмора подальше, где она продолжила исходить черным дымом, и протянул Коре уже человеческую руку. Двери общежития распахнулись, оттуда выбежали перепуганные художники.